«И это все, на что вы способны?» Прорычал он и крепче сжал пальцы, не обращая внимания на густую кровь, капающую на пол. «Я убивал воинов куда опытнее вас». Вырвав у Кинджи меч и отбросив в сторону, Гула ударил огромным кулаком прямо ему в живот, выбив последнее дыхание. Кинджи показалось, что внутри у него что-то хрустнуло, и он лишь понадеялся, что это не его ребра. Он рухнул на колени, беззвучно глотая ртом воздух, а в этот момент на его шее сомкнулась цепь. С каждым мгновением демон сжимал петлю все сильнее и сильнее, скаля клыкастую пасть, покуда Кинджи безуспешно пытался разжать его мертвую хватку. Грудь Кинджи разрывала на части, в голове шумело, а перед глазами запрыгали разноцветные пятна. Он уже почти потерял сознание, как вдруг ему под руку попался твердый остов, разукрашенный выпуклыми символами. Да, чары лютни вряд ли бы заставили демона хотя бы зевнуть, но вот в роли дубинки она справилась замечательно. Мощным ударом в висок Кинджи заставил Гула чуть разжать пальцы, а следом волшебный инструмент треснул пополам, столкнувшись с челюстью демона, но зато Кинджи получил желанную свободу. Отпрыгнув назад, он несколько раз жадно вдохнул живительный воздух, а демон, потирая подбородок, кинул взгляд на сломанную лютню. «Так значит, вы успели познакомиться с этой шелкопрядной потаскухой», — прошипел Гула и сплюнул на пол красный комок вместе с выбитым клыком. «Чудесно! А ведь она клялась не лезть в мои дела. Когда я закончу с вами, обязательно нанесу этой лживой паучихе дружеский визит. Я буду упиваться ее воплями, отрывая ей одну лапу за другой». Слушая ворчание демона, Кинджи уже было бросился к мечу, лежавшему в нескольких шагах от него, когда поймал взгляд Макота. Парень ткнул пальцем ему за спину, на что-то указывая. Оглянувшись, Кинджи увидал лишь покосившийся широкий стол, на котором лежали пистолеты Иши. У него уже мелькала мысль попытаться использовать их против демона. Вот только он не знал, заряжены они или нет, да и как бы они не разорвались прямо у него в руках. Однако около них лежало кое-что другое. Залатанный раскрытый мешочек, из которого на пол тихо сыпался мелкий черный порошок. «Порох, а что если? У тебя тоже неплохая игрушка», — произнес Кинджи, надеясь отвлечь демона, и сделал шаг в сторону стола. «Игрушка. Ха!» — хвастливо фыркнул Гула, подтягивая к себе шар. «Ох, если бы ты знал всю историю этой игрушки, то говорил бы о ней куда более почтительным тоном. Я забрал это оружие у монаха по имени Кази Демоноборец. Давным-давно он был знаменитым на всю страну воином, прославившимся тем, что за свои неполные 40 лет уничтожил более сотни моих сородичей. Эта цепь зачарована лучшими чародеями и покрыта столькими заклинаниями, что тебе бы жизни не хватило даже прослушать их вслух. Я тогда только-только начинал свой путь, а Кази, прослышавший о моих деяниях, сам вызвал меня на бой. Глупец. Я удушил его этой самой цепью, упиваясь ужасом в его глазах, чувствуя, как жизнь утекает из его тщедушного. А может, он просто учуял, как воняет у тебя изо рта, рогатый? — выкрикнул Макота, все еще чуть шатаясь. — Ну, все! — проревел демон, разворачиваясь к парню. — Теперь и не надейся на медленную смерть, мелкий ты болтливый червяк. В этот самый момент Кинджи одним прыжком преодолел расстояние до стола и ухватил мошну, раскрутив ее на манер пращи и надеясь, что удача не оставит его. Все же шанс на удачный бросок у него был лишь один. Кинджи, что есть силы, швырнул мешок в сторону демона и заорал: «Давай, Гула!» Уже было бросившийся на Макота, краем глаза уловил летящий в его сторону снаряд. Однако он на миг замешкался, не желая оставлять открытой спину, и эта задержка оказалась роковой. Быть может, среагируй он сразу, и участи Кинджи и Макота было бы не позавидовать. Однако порох, рассыпаясь в воздухе, летел прямо в морду демона, который, поняв, что произойдет дальше, лишь выпучил глаза и разъявил рот. Меч Макота снова рассек воздух, посылая волну искр, и через мгновение в зале прогремел громкий взрыв. Под ногами Кинджи задрожала земля, с потолка рухнуло несколько кирпичей, а сам он едва не оглох на оба уха. Однако Гула пострадал куда сильнее, отлетев на добрых десяток шагов и пробив своей тушей каменную стену. Глядя на демона, кое-как пытавшегося подняться на ноги, Кинджи вдруг заметил промелькнувший на его морде страх. Нет, конечно, то был не животный ужас, который сам Гула наверняка привык видеть на лицах своих жертв. Однако именно сейчас демон точно впервые понял, что действительно может проиграть. И неясно, что страшило его больше, промелькнувшая перед глазами смерть или само осознание того, что победу над ним одержат простые смертные, которых он так презирал. «Что ж», — пробормотал Гула, тяжело дыша после каждого слова. Волосы его намокли от крови, от одного из ушей остался лишь огрызок, а сам он с ног до головы был покрыт сажей и известью. Это было весьма умно. Но у меня в запасе тоже остался кое-какой трюк. Кинджи переглянулся с Маката, и тот лишь коротко кивнул, покрепче перехватив рукоять. Однако не успели они броситься в атаку, как Гула бросил цепь на пол и свел вместе когтистые лапы, бормоча себе под нос что-то на неизвестном гортанном языке. Движения его походили на те, как если бы он катал между ладоней кусок глины. И действительно, через несколько мгновений он сжимал в руках большой черный шар, который с каждым мгновением становился все больше и больше. Он походил на бурлящую смолу, брызгавшую во все стороны черными каплями. Однако назвать так цвет сферы можно было лишь относительно. Казалось, она и вовсе не имеет цвета, представляя из себя абсолютную пустоту, перед которой меркнет даже тень. На лбу демона выступила испарина, тихое бормотание превратилось в протяжный рык, а изо рта вместе со словами забрызгала желтоватая слюна. Шар вырос уже почти до размеров пушечного ядра, с каждым мигом все сильнее рвясь в разные стороны, точно стараясь освободиться от хватки демона. Руки Гула мелко-мелко задрожали, из носа вылился поток крови, а после он с оглушительным ревом выбросил перед собой ладони, и пролетевшая со скоростью стрелы сфера ударила точно в грудь Кинджи, отбросив его назад. Элайн Центр, глава 8. Покачнувшись, Кинджи все-таки смог удержать равновесие и остаться на ногах. Сфера же разорвалась, словно бычий пузырь, наполненный водой, и разлетелась во все стороны черными брызгами, быстро исчезающими под огнями факелов. Наступившую тишину разорвал визгливый хохот Гула, гулким эхом отдающийся под высоким каменным сводом. Демон развеселился настолько, что из глаз его брызнули слезы, толстые бока сотрясались как от лихорадки, а сам он склонился над полом, уперев руки в колени. К удивлению Кинджи, он не почувствовал никакой боли, лишь легкий толчок, после которого по всему телу волнами пробежали мурашки. Однако длилось это ощущение не дольше нескольких ударов сердца. Кинджи не знал, что именно должно было сотворить с ним заклинание. Убить прямо на месте, разорвать на части. Быть может, демон проклял его, и он через пару мгновений бездыханный рухнет на землю. «Эй, ты в порядке?» — крикнул Маката, кидая недоуменные взгляды то на Кинджи, то на хохочущего демона. Услышав его слова, Гула резко поднял голову. Смех его стих, брови взмыли ввысь, а глаза, казалось, вот-вот вылезут из орбит. «Что?» — взвыл демон. «Но, как? Око тьмы такой мощи должно было уничтожить тебя на месте, не оставив даже костей. Как видишь, я пока еще цел», — ответил Кинджи, покрепче сжав рукоять меча. «В отличие от тебя», — облизнув толстые губы, Гула покосился в сторону распахнутых дверей, вероятно, думая о том, как бы ускользнуть. Но Кинджи и Маката, не теряя времени, бросились прямо на него, поэтому демону волей-неволей снова пришлось взяться за свою цепь. Правда, теперь преимущество явно было не на его стороне. Видимо, колдовство отняло у него немало сил, из ран все еще хлестала кровь, так что двигался он куда менее прытко, чем в начале боя. Теперь Гула скорее защищался, чем атаковал. Внимательно смотрел за обоими противниками, не давая заходить себе в спину. Берег дыхания и молчал, перестав выдавать свои язвительные подколки. Лишь изредка он кряхтел или шипел от досады, когда очередной его удар задевал лишь пустоту. Ощетинившийся шипами шар кружился в воздухе все медленней, тогда как Кинджи и Маката не давали демону ни мгновения передышки, точно поймав второе дыхание. К тому же они, наконец, смогли уловить общий ритм и двигались как одно целое. Кинджи защищал Маката, когда тот слишком раскрывался после серии яростных ударов. Обходил Гула слева, если его друг двигался по правую руку от демона и наоборот. Сам Маката то и дело отвлекал на себя внимание монстра, давая Кинджи возможность отдышаться и перевести дух. И бесстрашно бросался в атаку, не боясь ни зачарованной цепи, ни когтей демона, когда тот пытался перейти в ответную атаку. Наверное, со стороны это походило на танец, в котором принимали участие трое. Но вот только каждое движение в этом танце несло смерть, а любой неосторожный шаг мог стоить участнику жизни. Спустя короткое время они почти загнали демона в угол. Предчувствуя скорую победу, Макото не сдержал радостного вопля, а демон же решился на последнюю попытку перевернуть ход боя, вложив все свои силы в отчаянную попытку вырваться из окружения. Взревев, словно сотня быков, демон намеренно пропустил удар Макото, рассекший шкуру на его плече. Тот успел понять свою ошибку, однако было уже поздно. Взлетевшая в воздухе цепь сбила парня ног, а после демон ухватил его за горло и отшвырнул в сторону. Следом он резко повернулся к Кинджи и выбросил шар в его сторону. Казалось, увернуться на таком расстоянии попросту невозможно. Однако он все же успел это сделать. Время вокруг будто бы замедлилось, а воздух превратился в плотное варево, когда шар пролетел прямо перед его лицом. Кинджи даже успел разглядеть каждую зазубринку на стальном шипе, поблескивающем в свете факелов. Просвистевший в воздухе шар с хрустом вгрызся в стену. Громко выругавшись, Гула рванул цепь на себя, однако железо намертво застряло в камне. Отогнав от себя Кинджи взмахом когтистой лапы, демон, вцепившись другой рукой в цепь, дергал все сильнее и сильнее, пыхтя и отдуваясь. Жилы на его толстой шее взбухли, лоб покрылся каплями пота, а глаза налились кровью. Однако казалось, чем сильнее он пытался высвободить свое оружие, тем прочнее оно цеплялось за трещины в стене, словно не желая возвращаться в руки хозяина. Кинджи бросил на Макото встревоженный взгляд, однако тот лишь махнул рукой, давая понять, что он цел, или, во всяком случае, пока еще может ступать на своих двоих. Кинджи уже было бросился на демона, намереваясь, наконец, прикончить чудовище, как вдруг ощутил легкое покалывание на кончиках пальцев, которое вскоре перешло на все тело. Волоски на его загривке стали дыбом, во рту появился странный металлический привкус, а уши заложило. Неужели заклятие Гула все же подействовало? Но, нет. Кинджи вдруг припомнил, когда успел испытать то же самое чувство. Это произошло в лесу во время боя с Макото, когда кулаки его вдруг охватило черное пламя. Помнится, Макото тогда сказал что-то про тьму, но если Кинджи когда-то и владел подобными навыками, то применил их неосознанно. Впрочем, точно так же он справился с теми бандитами в деревне, словно на ходу вспоминая все то, что успел позабыть разум, но помнило тело. А что если попробовать обуздать эту силу? Не хватайся за рукоять меча, будто хочешь ее задушить. Он будто бы вновь услышал строгий голос Сата, наблюдающий за тем, как Кинджи пытается управиться с его клинком, но и не слишком расслабляй пальцы. Сожмешь чуть сильнее, и скорее поранишь себя, чем врага. Отпустишь, и клинок упорхнет словно птица. Найди золотую середину. И помни, вначале бьет мысль, а уже после – рука. Кинджи задержал дыхание. Заставил себя позабыть о том, что пред ним находится разъяренный демон, способный переломить его пополам. Очистил разум от всего, что могло отвлечь его. На миг прикрыл глаза. Для начала он полностью отдался этому странному чувству, позволяя ему накрыть себя с головой. Словно рыбак, поймавший на крючок крупную рыбу и теперь ждущий, когда та выбьется из сил, чтобы вытащить добычу на берег. Когда Кинджи почувствовал, что руки его начало потряхивать, а ноги закололо иголками, он попытался взять под контроль всю ту энергию, сгустки которой точно пульсировали под его кожей. Он припомнил меч Юмы, сверкающий молниями, но теперь пред ним словно бы стоял его собственный клинок, объятый черным пламенем. Кинджи собирал крохи и крупицы этой мощи воедино, заставляя их двигаться прямо к его ладоням. Он был сродни мальчишке, изо всех сил дующего на сухие горошины, чтобы провести их поближе к центру очерченного на земле круга и выиграть игру. Но вот только вместо воздуха он использовал свою волю, а проигрыш сулил не досаду, но смерть. Кинджи открыл глаза и замер, увидев, что тени вокруг потянулись к его рукам словно ростки к полуденному солнцу. Мрак вокруг загустел настолько, что стал напоминать вязкую густую похлебку, а по рукавам его поползли чернючие ленты, извивающиеся словно змей. От неожиданности Кинджи едва не потерял концентрацию, что пустило бы на смарку все его усилия, однако вовремя смог взять себя в руки. Он до скрипа сжал зубы, напряг все жилы, на пол упало несколько капель пота, и у него получилось. Мрак вокруг рассеялся точно по щелчку пальцев, а лезвие клинка Кинджи охватил истинно-черный огонь. Макото испустил восторженный вопль, Гула вскрикнул от удивления, не веря своим глазам, а вот Кинджи не стал терять времени даром. Занеся меч над головой, он обрушил его прямо на оружие демона, вложив в этот удар все свои силы. И едва клинок соприкоснулся с зачарованным железом, как цепь с громким звоном лопнула прямо посередине, а осколки звеньев разлетелись в разные стороны. Все еще тянущий на себя Гула рухнул на пол, да так и остался сидеть прямо на толстом заде, с ужасом взирая на Кинджи. «Этого не может быть!» – прошептал он над ними губами, глядя на меч Кинджи, все еще окутанный черным пламенем. «Как ты смог?» Даже не закончив, он вскочил на ноги и с небывалой прытью бросился прямо к дверям. Еще миг, и он бы скрылся в запутанных коридорах замка, который наверняка знал так же хорошо, как паук знаком с каждой ниточкой в своей паутине. Однако путь к бегству ему перегородил Макото, который хоть где-то и потерял свой клинок, но зато снова превратил свои кулаки в пылающие факелы, сияющие так сильно, что было больно глазам. Гула сделал неловкий взмах. С легкостью скользнув под толстой лапой, Макото в ответ разразился целым градом ударов. Миг, и плоский тупой нос хрустнул, заставив чудовище взвыть от боли. Мощная зуботычина, челюсть демона съехала влево, а изо рта вместе со струйкой крови вылетело сразу несколько клыков. В завершении Макото взмыл воздух, издал яростный вопль, сцепил кулаки вместе, а через мгновение обрушился на затылок Гула кувалдой, заставив того упасть на колени. Завидев, что Гула пытается подняться на ноги, Кинджи спрятал в ножны меч, ухватил с пола то, что осталось от цепи и ринулся на помощь другу. Демон, пошатываясь словно пьяный, ступил в его сторону. Однако неуклюжий захват поймал лишь воздух, тогда как Кинджи, не сбавляя шаг, скользнул меж ног демона. Не останавливаясь ни на миг, он крутился вокруг чудовища бешеным волчком, заставляя того вертеться вместе с ним и волей-неволей запутывать самого себя. И вот, наконец, Гула рухнул на колени, не в силах шевельнуть и пальцем. Кинджи кинул взгляд на застрявший в стене шар. Что ж, быть может, наступил тот день, когда Кази-демоноборец будет отомщен и все же завершит начатое, пускай и чужими руками. Очистив дыру от парочки камней, Кинджи потянул за остатки цепи и не без труда вытащил ощетинившуюся шипами сферу наружу. Надо признать, даже так он чувствовал, что в руках у него непростое оружие. Звенья цепи подмигивали в свете факелов темно-зелеными огоньками, словно змеиная чешуя, и несло от них едва уловимым жаром, точно оружие было живое. Начав раскручивать над головой шар, Кинджи подошел к Гула, который лишь сплюнул алой слюной на пол и окинул его ненавистным взглядом, а потом вдруг издал тихий смешок. «Надо же!» – пробормотал он, схаркнув под себя очередной кровавый комок. «Убить стольких прославленных воинов и проиграть двум мальчишкам. Помнится, при нашей встрече Кази сказал: это оружие принесет тебе смерть, демон. Какая ирония! Кто приказал тебе и Иеши похитить Сата?» Перебил его Кинджи. «Отвечай!» Гула поднял на него глаза, один из которых заплыл настолько, что превратился в щель. Спустя несколько мгновений демон разразился глухим хохотом. Правда, былым весельем в нем и не пахло. Напротив, он веял холодом и обреченностью. Это был смех приговоренного к смерти, который, стоя на эшафоте, вдруг вспомнил старую шутку за миг до того, как палач выбьет из-под его ног опору. «Скоро ты это узнаешь, смертный», — сквозь всхлипывание произнес Гула. «И встреча с ним будет последней в твоей жизни. И не только в твоей. Интересно, как скоро ты перестанешь нести чушь, если я начну отрезать от тебя кусок за куском?» Макото сузил глаза и почти проткнул кончиком лезвия шкуру на шее демона, но в ответ тот лишь со злостью плюнул в его сторону. «Ну, что ж, начинай. Ты и впрямь думаешь развязать мне язык пытками, сопляк? Вы оба даже не представляете, что он может сделать со мной, если я проболтаюсь. Так что давай, человек», — он перевел глаза на Кинджи и прорычал: «наслаждайся вкусом победы. Ведь скоро ты ощутишь во рту лишь горечь пепел». Еще какое-то время Кинджи пытался разговорить Гула, однако в ответ тот лишь бормотал что-то бессвязное, огрызался и осыпал его проклятиями на незнакомом языке, пытаясь вырваться из своих пут. Переглянувшись с Макото, который только коротко кивнул, Кинджи вновь взялся за цепь и принялся раскручивать шар в воздухе. С каждым мгновением он двигался все быстрее и быстрее, пока в глазах демона загорался животный ужас. «Эй, стой!» — вдруг затараторил он, облизнув толстые губы. «Убив меня, ты ничего не добьешься. Давай договоримся. Я дам тебе все, что ты хочешь. Золото. Да у меня только в этой округе схоронено столько сокровищ, что даже половина из них сделает тебя богачом до конца твоих лет. Власть. Я научу тебя интриговать так, что через год ты станешь правой рукой императора. Я буду твоим слугой, стану лизать тебя пятки и уничтожу любого, на кого ты кивнешь, лишь сохрани мне жизнь. Скажи мне, чего ты хочешь. Ты и впрямь сделаешь все, что я пожелаю. Произнес Кинджи. Да-да-да. Демон попытался подползти к нему на коленях, пока в его взгляде загорался огонек надежды. Все. Абсолютно все. Тогда передавай привет сотне своих собратьев. Гула раскрыл пасть в последнем безмолвном крике, а следом послышался громкий треск, словно кто-то расколол огромный арбуз и глаза его затянулись посмертной пеленой. Еще несколько мгновений то, что не так давно было ужасным и могучим, они Гула стояла на коленях, покачиваясь взад и вперед, а после тело твари грузно рухнуло прямо в пыль. Звенья цепи блеснули в последний раз, просто необычайно ярко, и вдруг вмиг потускнели. Словно отомстившее за своего настоящего хозяина оружие тоже приобрело, наконец, покой. Неплохо, с одобрением произнес Макото и хлопнул Кинджи по плечу. Я про твою последнюю фразочку. Так-то без меня этот уволень надрал бы тебе зад, даже несмотря на твои фокусы. Не спорю, без тени усмешки признался Кинджи, но радоваться пока рано. Не забывай, что мы пришли сюда освободить Сато. Думаю, после этой синеражи бестии его лысый друг не будет особой помехой, хмыкнул Макото, выискивая где-то в углу свое оружие. Однако не успели они перевести дух, как из коридора послышался дружный топот. Спустя несколько мгновений в зал ворвалось несколько черепов с оружием наперевес. Они уже было бросились в атаку, как вдруг заметили мертвого демона. Застыв на месте, головорезы все как один лишь мялись и переглядывались, кидая опасливые взгляды то на останки твари, то на Кинджи с Макото. Их боевой пыл как рукой сняло, да и кто в здравом уме захочет мериться силами с бойцами, сумевшими одолеть подобное чудовище. Мы так и будем стоять и смотреть друг на друга или же все-таки начнем. Нарушил тишину Кинджи, обводя взглядом воинов, каждый из которых только отводил глаза. Или валите с дороги. Мы торопимся, добавил Макото, кладя меч на плечо. Похоже, второй вариант понравился черепам куда больше, так как не успел он закончить, как они, не сговариваясь, развернулись на одних пятках и бросились обратно к дверям. Однако Кинджи вдруг пришла в голову мысль, а как они будут искать здесь Сато? Крепость довольно большая и это может занять прорву времени, которого у них нет. Стой! Выкрикнул он, когда последний из воинов уже занес ногу над порогом. Замерев, мужчина громко сглотнул слюну и позволил себе оглянуться. «Где вы держите Сато?» – спросил Кинджи. «В самом низу, господин», – с готовностью протараторил череп, переминаясь с ноги на ногу. «Это вам нужно пройти до конца по левую руку, потом спуститься, выйти через такую большую арку и...» «Веди», – оборвал его Кинджи, собирая то, что осталось от трели Игги. Хоть от лютни сейчас толку было бы не больше, чем от треснувшего полена, он все же не желал оставлять наемникам даже обломки столь дивной вещи. Заодно он прихватил и пистолеты Иши. Так, на всякий случай. Идущий вперед череп был бледнее краски, намалеванной на его доспехах. Зубы его стучали так, что он мог случайно откусить себе язык, с него градом стекали капли пота, и, судя по виду, единственным его желанием было очутиться как можно дальше отсюда. Однако выбора у него не было, так что как следует поплутав по коридорам и спустившись в самые подземелья, они очутились перед большими дверьми. Череп улизнул в темноту, стоило Кинджи отвести от него взгляд, и вскоре в темноте послышался удаляющийся быстрый топот. Он толкнул дверь и тихо выругался, заперто. Кинджи провел рукой по древесине, толстая и на вид довольно прочная. Быть может им попытаться высадить ее. Однако у Макото нашлось решение получше. «Отойди подальше», — ухмыльнулся он, доставая из-за пазухи небольшой мешочек. Как оказалось, он успел найти немного пороха и прихватить его с собой. Вряд ли в мошне нашлась бы и щепотка черного порошка, однако даже этого хватило с лихвой. Повозившись с замком, Макото вместе с Кинджи отошли на безопасное расстояние. В воздухе пронеслась волна искр, раздался громкий взрыв, двери слетели с петель, и уже через миг они с мечами наперевес ворвались вовнутрь. Кинджи и Макото очутились в вытянутом зале, немного походившем на тот, где они не так давно сражались с демоном. Хоть это помещение и было несравненно меньше в размерах, судя по всему, Здесь находилась какая-то лаборатория или что-то вроде того. Всюду стояли шкафы, забитые толстыми книгами и пергаментами. Столы, заваленные ржавыми инструментами, которые покрывали ржавчина и подсохшие бордовые пятна. Значение некоторых, например, молотка или долота, Кинджи знал, а других, к примеру, огромных щипцов, мог догадаться. Но вот о зловещем смысле третьих, взять хотя бы некий предмет, походивший на капкан с двумя длинными ручками, даже не хотел думать. Помимо этого всюду валялись различные бутылки, склянки, ступы, пучки трав, какие-то минералы и прочий подобный хлам. Но вот самое удивительное находилось прямо напротив них, у противоположной стены. Некая замысловатая конструкция, состоящая из зеркал разных форм и размеров, направленных друг на друга. Некоторые из них стояли прямо на полу, другие висели на стенах рядом с факелами и подсвечниками или же свешивались с потолка. Чуть поодаль от них на пяти ножках возвышалось что-то вроде жаровни. На ней покоился тот большой светящийся синий кристалл. Из него прямо в середину ближайшего зеркала вырывался синий луч, сверкающий так ярко, что на него нельзя было взглянуть, не зажмурившись. Первое зеркало передавало поток второму, то следующему и так до самого конца, а гладь последнего, самого крупного, больше человеческого роста раза в полтора, точно сияла изнутри бирюзовым цветом. Не успел Кинджи подивиться, как вдруг по правую руку от них послышался громкий звон и тихая ругань. Кинджи резко повернулся и выдохнул от облегчения, увидев живого Сата. Правда, выглядел он не лучшим образом. Глаза его ввалились, став напоминать два черных круга. Одна губа была разбита, на скуле синел свежий синяк, а главное, позади него стоял Иши, держа у него под кадыком рукоять своего молота. «Еще один шаг, и я сломаю ему глотку», — выкрикнул он, таща Юму к зеркалам. Макото кинул быстрый взгляд на пистолеты, висевшие на груди у Кинджи. Но тому хоть и тоже пришла мысль пустить их в ход, однако он сразу же отмел ее. Во-первых, он даже не знал, есть ли в них порох и пули. Во-вторых, он бы легко мог попасть в Юму. Ну, а в-третьих, хоть Кинджи и не сомневался, что Иши ничего не стоит исполнить свою угрозу, однако он был уверен в том, что кто бы ни приказал похитить Сата, он явно жаждал получить его живым. Иначе бы Иши мог давным-давно прикончить Юму и попросту сбежать. «Все кончено», — произнес Кинджи, внимательно наблюдая за каждым движением Иши. «Твой друг Гула мертв, а если ты, друг?» — перебил его Иши, разразившись нервным смехом. «Ты и впрямь считаешь, что я считал это жадное самовлюбленное отродье своим другом? Ха! Не знаю уж, как таким доходягам как вы удалось справиться с Ани, но весьма вам благодарен. Я бы уже давным-давно сделал это сам, не будь мне так противно марать об эту тварь руки». «Да неужели?» — с издевкой произнес Макото. «То-то ты перед ним чуть ли не подпрыгивал, лишь бы угодить. Наверное, выбирал удобную стойку для удара». Иши застыл, как вкопанный. Желваки на его шее заходили, точно на веревочках, щеки налились пунцовой краской, а костяшки пальцев побелели. Кинджи с предупреждением взглянул на Макото и покачал головой. «Если с демоном подобный трюк сработал, то вот сейчас он пришелся бы совсем не кстати». Разозлившись, Иши может случайно, а то и весьма нарочно, ранить или даже убить Сата, позабыв о своем приказе. «Отпусти Юму и расскажи нам все, что знаешь», — приказал Кинджи, вместе с Макото медленно приближаясь к Иши. Тот же пятился от них к мерцающему зеркалу, кидая быстрые взгляды то на одного, то на другого. «Кто нанял тебя похитить Сата? Тот самый человек, совершивший несколько убийств в столице, за которым охотился Юма?» «Тот самый человек», — переспросил Иши и расхохотался. «Ты что и впрямь даже не знаешь, кому решил перейти дорогу, щенок? Боги, да вы вместе с вашим ничтожным орденом еще тупее, чем я думал». «О каком ордене ты говоришь?» — с искренним недоумением произнес Кинджи, который уже второй раз слышал это название. «Не делай из меня идиота», — прошипел Иши, почти упершись спиной в сияющую поверхность. Кинджи увидел, что его одежду, впрочем, как и лохмотья Сата, начало тянуть прямо к свечению, точно водоворот, затягивающий в свою пасть все, что к нему приблизится. «Я прекрасно знаю, чем твой дружок занимался в последнее время». Сата попытался что-то сказать, однако из его горла вырвался лишь хрип. Немудрено, Иши передавил ему горло так сильно, что тот едва-едва мог дышать, кое-как хватая ртом воздух. кончай трепаться. Бежать больше некуда, сказал Макото, становясь в боевую стойку. Глаза его сверкали, а бледное лицо в всполохах света было будто бы высечено из камня. Знаешь, у змея всегда были довольно прохладные отношения с домом цапли, но думается, они будут весьма благодарны, когда я преподнесу им в качестве подарка твою разукрашенную голову. А вот тут ты ошибаешься, змееныш, криво ухмыльнулся Иши. Он вдруг неожиданно выпустил Юму, а после пнул его в сторону сверкающего зеркала. Пролетев несколько шагов Сата, неловко споткнувшись, налетел прямо на сияющую гладь и провалился сквозь нее, словно сквозь открытую дверь. Не успели Кинджи с Макото моргнуть и глазом, как Иши прыгнул вслед за ним, тоже исчезнув из виду. И вот они остались вдвоем. Кинджи и Макото тут же подбежали прямо к зеркалу, а после обошли его по кругу. Однако с обратной стороны была обычная рама, сделанная из черного гладкого металла. Казалось, что Иши и Юма просто испарились в воздухе. Неужели это очередное колдовство? Ты знаешь, что это? Спросил Кинджи, который, несмотря на боль в глазах, пытался разглядеть что-либо в синем сиянии. Правда, безуспешно. Макото ответил не сразу. Покусав нижнюю губу и взлохматив пятерней волосы, он несколько раз внимательно оглядел всю конструкцию, а потом неуверенно произнес. Я могу ошибаться, но, кажется, уже я когда-то слышал о подобном. Это портал, что-то вроде двери, но не та, что ведет в другую комнату, а способная перенести тебя в место, которое может быть в десятке, если не сотни дней пути верхом. Но это невозможно. Даже моя нянька, которая верила во все возможные сказки и та говорила, что последний работающий портал был уничтожен больше сотни лет назад. Ну, пока что твое объяснение больше всего походит на правду, хмыкнул Кинджи. Тем более, каких-то других версий у нас нет. Интересно, куда он ведет? А я почем знаю? Буркнул Макото, с опаской поглядывая на черный кристалл. Может, в какой-нибудь бордель, а может туда, где таких как этот гуло сотни. Кинджи крепко призадумался. Признаться, все это походило на ловушку. Даже если это и впрямь портал, на другой стороне их может поджидать вооруженная засада. И хорошо, если только из людей. Если этот незнакомец в маске, про которого говорил Юма, внушал благоговейный страх даже такому демону как Гула, у него вполне могли быть в подчинении еще с десяток подобных тварей, если не хуже. Да и сам он наверняка могущественный колдун, раз сумел соорудить то, чего не удавалось никому за последний век. Однако выбора у них не было. Кинджи не знал, как долго может работать портал. Быть может, промедли они еще немного, и он закроется навсегда, а они потеряют последний шанс настигнуть Иши и спасти Сата. «Ладно, ты готов», — произнес он, собираясь с духом. «К чему?» — с недоумением переспросил Макото, но когда он понял, что имеет в виду Кинджи, лицо его медленно вытянулось. «Стой, ты же не хочешь сказать, что мы? У тебя есть предложение получше», — пожал плечами Кинджи. На самом деле, эта затея тоже не внушала ему доверия, но другого пути он не видел. «Слушай, я понимаю, что это выглядит безумством, но подумай сам, разве стал бы такой как Иши рисковать своей шкурой?» «Нет, нет, и еще раз нет», — твердо заявил Макото. «Я скорее сяду на бочку с порохом и лично ткну факелом себе под ноги, чем...» Однако не успел он закончить, как из коридоров послышались быстро приближающиеся крики и топот. Как и опасался Кинджи, черепа все-таки сумели их выследить и решили дать отпор чужакам, посмевшим ворваться в их логово. Через миг в зале показались первые воины. Завидев Кинджи и Макото, наемники издали яростные вопли, а после вскинули арбалеты и ружья. Они как один отпрыгнули в разные стороны, и надо сказать весьма кстати. В воздухе тут же градом засвистели снаряды. Несколько болтов пробило насквозь толстый деревянный шкаф, едва не пронзив укрывшегося за ним Кинджи, а с пяток шальных пуль выбили острые осколки из колонны, за которой скрючился Макото. Но тут один из черепов скинул мушкет и случайно пальнул прямо в одно из зеркал, гладь которого пошла мелкими трещинами. Луч, выбивающийся из него, стал заметно тоньше, а портал будто бы начал усыхать на глазах, с каждым мигом становясь все бледнее. Следующий выстрел попал точно в кристалл. Лишь каким-то чудом он не грохнулся на пол, уцепившись за жаровню, на которой лежал, но зато вдруг стал гудеть. Сначала еле слышно, но потом все громче и громче, словно встревоженный зверь. Из кристалла вдруг выбился еще лучик, прожигший дыру прямо в каменной стене. Следующий попал прямо в грудь одного из черепов, который спустя миг рухнул замертво, не успев даже понять, что его убило. От жаровни отлетали все новые и новые лучи, развивая мрак зала. Рев артефакта перекрывал даже испуганные крики наемников, которые сменили воинственные вопли, а Кинджи переглянулся с Макото. «Да какого?» – прочитал он в его взгляде. Не сговариваясь, они вскочили на ноги и бросились прямо к порталу, кое-как уворачиваясь от смертоносных потоков энергии и слыша, как над головами их свистят пули и стрелы. На мгновение застыв прямо у зеркала, Макото что-то прошептал себе под нос и шагнул прямо в сияющую гладь. Спустя миг за ним прыгнул и Кинджи. Признаться, он до последнего думал, что лишь разобьет головой стекло и рухнет вместе с ним на пол. Но вместо этого он вдруг точно провалился в глубокую яму. Все краски вокруг разом пропали, и вместо них наступила такая темнота, что он бы при всем желании не смог разглядеть даже собственную руку. Проваливаясь все глубже, Кинджи услышал, как крики позади заглушил громкий взрыв и грохот, а спину ему обдало жаром. Сам же он закрыл глаза, лишь надеясь, что не привел их обоих на погибель. Элайн Сентер, глава 9. Кинджи думал, что этот полет будет продолжаться вечно. Хотя назвать это полетом можно было лишь с большой натяжкой. На самом деле, это походило скорее на парение в воздухе. Вот только вместо него он болтался в непроглядном мраке. Однако мрак – это уже что-то, тогда как это странное место было – ничем. Абсолютная пустота, лишенная цвета, звука, запаха. Кинджи несколько раз попытался докричаться до Макото, но даже свой собственный голос он слышал точно сквозь толщу воды. Изредка ему казалось, что где-то впереди, или сверху. Ощущение пространства он потерял почти сразу, мелькали какие-то странные тени. Некоторые были совсем крохотные и формой отдаленно напоминали человека. Другие представляли собой огромные бесформенные пятна с непрестанно извивающимися отростками или походили на силуэты каких-то невиданных зверей или чудовищ, рвущих друг другу на мелкие части. Иногда Кинджи слышал тихий смех, звучащий будто у него в голове, а после его мог сменить чей-то протяжный вопль, наполненный такой болью и отчаянием, что кровь стыла в жилах. Правда, все эти явления он списывал на собственное воображение. Во всяком случае, он на это надеялся. Иногда Кинджи ощущал на себе чей-то взгляд, будто бы воочию чувствовал, как его ухо щекочет чье-то дыхание, а иной раз тени тянули в его сторону свои щупальца и рывком кидались прямо на него, но спустя миг исчезали или же вовсе распадались на части. Кинджи уже решил, что ему до конца своих дней придется провести в непроглядном сумраке, как вдруг спереди что-то блеснуло. Приглядевшись, он заметил небольшую сияющую точку, приближающуюся к нему быстрее летящей стрелы. С каждым мгновением она становилась больше, заполняя все вокруг, осветить начало так ярко, что Кинджи невольно пришлось зажмурить глаза. Тут вдруг из ушей его словно резко вытащили воск, и он едва не оглох от оглушительного ветра. Он что, и впрямь падает? Кинджи почему-то только сейчас подумал о том, что портал может быть расположен где угодно. К примеру, прямо под высоким потолком какого-нибудь зала, или же вовсе на крыше.